Глава 31. Такую историю прочла юная, счастливая, невинная Элизабет, узнав, наконец, тайну того, кого боготворила. Пока она читала, точнее, проглатывала страницу за страницей, душа отражалась в ее глазах. Наконец, она подошла к описанию катастрофы, и от наплыва чувств из глаз хлынули горячие слезы и унесли с собой тысячу трепещущих невысказанных страхов, толпившихся в ее сердце. «Он невиновен! Отец мой, благодетель мой, обвиняя себя в убийстве, имел в виду не само преступление, а последствия случившегося. И если верен основной принцип нашей религии, раскаяние смывает грехи, он будет прощен, а преступление забыто. О, благородное, щедрое сердце, сколько же ты выстрадала, чтобы искупить свои грехи, и какую великодушную услугу оказала своей жертве, ведь она теперь тоже оправдана». Мать Джерарда не просто невиновна, она до самого конца осталась верна ему и чистейшим побуждениям своей души. Нет, даже больше, она пожертвовала жизнью, пытаясь вернуться к семье. Элизабет постаралась представить, как не раз представлял Фолкнер, какие чувства побудили Алитею предпринять опасный переход через реку. Она вообразила, как Алитея проснулась тем роковым утром и растерянно огляделась по сторонам, увидела незнакомую комнату и не услышала дружеских голосов, которые бы ее успокоили. Непривычное окружение и одинокая хижина подсказали, что прошлая ночь ей не приснилась, и ее на самом деле увезли из дома и силой разлучили с любимыми, а она не смогла сопротивляться. Поначалу она, должно быть, в страхе прислушивалась и думала, что дорогой друг, ставший теперь врагом, где-то рядом. Но вокруг было тихо. Тогда она встала и решила осмотреть странную хижину, куда ее привезли. В хижине никого не оказалось, и она вышла за порог. Тут увидела знакомый пейзаж, океан, и унылый, но хорошо известный ей берег, и реку, которую она пересекала много раз, а совсем близко — волнистый силуэт холмов, поросших деревьями, и Дромор, ее мирное пристанище. Она поняла, что находится всего в нескольких милях от дома, осознавая, что враг может быть где-то рядом. Она все же надеялась, что ей удастся незаметно перейти реку и сбежать. Элизабет живо представляла ее упование и страхи, и как наяву видела несчастную женщину, что шагнула в неведомые воды, твердая и непоколебимая в своем намерении. Ей казалось, что удастся безопасно пересечь реку по мелководью, но рев подступающего прилива оглушил ее. Волны разлетались брызгами, и, пытаясь найти верный путь по неровному дну, она начала оступаться. Она думала лишь о ребенке, с которым ее разлучили, и боялась, что хотя ее увезли насильно, она навсегда будет изгнана из дома. И все же ей хотелось лишь одного — вернуться в этот дом. Продвигаясь вперед, она неотрывно смотрела на густые леса, окружавшие Дромор и неподвижно дремавшие в серой безмолвной предрассветной мгле. Не колеблясь, она рискнула жизнью, лишь бы добраться до своего благословенного пристанища. Все зависело от того, удастся ли ей добежать до дома быстро и в одиночку. Но она была обречена больше никогда не увидеть Дромор. Она шла вперед решительно, но осторожно. Волны нарастали. Она добралась уже до середины реки, дно под ногами становилось все более неровным. Оглядывалась ли она? Назад дороги не было. Сердце гордо отвергало саму мысль о возвращении на берег. Она подобрала юбки, взглянула прямо перед собой и пошла еще медленнее. Волны ударяли ее, поднимались все выше и выше. И вот одна захлестнула ее с головой и ослепила. Она оступилась, упала, воды разверзлись и поглотили ее, унося с собой. Она успела подумать о Джерарде, успела произнести одну молитву, и ее душа, невидимая человеческому глазу, унеслась в небеса. Так Алитея прекратила свое земное существование, и больше никто на земле не сможет назвать ее своею. Но она была невиновна. Последним словом, которое она пробормотала во сне, последним из произнесенных ею слов, что слышало человеческое ухо, было имя ее сына. До последнего она оставалась матерью. Ее сердце пронзала глубокая тоска по ребенку, чье присутствие для молодой матери является самым главным в жизни. Нет ничего прекраснее материнских чувств. Женщина обычно сама нуждается в опеке и защите. Слабый пол учит искать помощи и покровительства у окружающих. и вместе с тем женщина бесстрашно опекает своих маленьких детей. Она готова столкнуться с тысячей опасностей, лишь бы уберечь от вреда беззащитного малыша. Сердце матери застывает от ужаса, когда ребенку грозят недуг или травма. Она с радостью и без малейших колебаний отдаст свою кровь, лишь бы поддержать в нем жизнь. Весь мир представляется бесплодной пустыней, когда она боится лишиться ребенка. А когда он рядом, она укрывает его на груди, баюкает в мягких и теплых объятиях, и ничего за пределами этого круга больше ее не заботит. Его улыбки и детские ласки — свет ее жизни. Такой матерью была Алитея, а Джерард отплачивал ей столь же горячей любовью, с лихвой вознаграждая ее материнскую нежность. Стоит ли удивляться, что когда его безжалостно бросили на краю дороги, она даже не знала, жив он или мертв, ведь колеса экипажа, который ее увез, могли его раздавить, переломать его нежные ручки и ножки. Так стоит ли удивляться, что от ужаса она сама чуть не погибла, а, очнувшись от смертного испуга, первым делом стала думать о побеге, о возвращении к Джерарду, мечтая прижать его к сердцу и больше никогда с ним не разлучаться. Какую радость и вместе с тем, какое горе испытает Джерард, прочитав это признание. Его непреклонная вера в невиновность матери подтвердится, но он поймет, что потерял ее навсегда, ту, чье совершенство ныне подтвердилось. Теперь Элизабет задумалась о нем и о Фолкнере. Она снова открыла признание на первой странице и еще раз его перечитала. Чувства ее не изменились, и она заплакала и возрадовалась. Ей захотелось как можно скорее утешить отца и поздравить Невилла. О себе она не задумывалась ни на минуту. Такова была особенность ее характера. Сочувствие к окружающим настолько ее поглощало, что она полностью забывала о себе. Наконец она вспомнила указание отца, который велел отдать признание Невиллу, когда тот приедет. Элизабет даже не думала нарушать этот наказ и радовалась, что сыновняя преданность Джерарда будет, наконец, вознаграждена, хотя ей было больно думать, что новый друг начнет воспринимать Фолкнера как врага. И все же ее щедрая натура побуждала сочувствовать слабому. Невилл восторжествовал. Фолкнер был унижен и повержен, поэтому она больше сочувствовала Фолкнеру, а цепь благодарности и верности, которой она была к нему прикована, стала прочнее. Элизабет пролила много слез, оплакивая безвременную кончину Алитеи. Такая добродетельная, такая счастливая. Она почила в безымянной могиле, и обстоятельства ее смерти для всех оставались загадкой. Но Алитея обрела и награду. Как давно она покоилась там, где не было ни бед, ни страданий. Ангелы приняли к себе ее чистую душу. Теперь все узнают о ее геройстве. Ее поступки будут оправданы, и она удостоится хвалы, какой не удостаивалась ни одна женщина. Память ее увенчается немеркнущей славой. Но Фолкнер сейчас больше всех нуждался в поддержке, утешении и прощении. Его необходимо было излечить от отчаяния. Он должен был почувствовать, что время терзаться угрызениями совести прошло. Настал час искупления и отпущения. Он должен был получить награду за все хорошее, что сделал ради нее, Элизабет, и ради нее полюбить жизнь. Невилл, чье сердце было лишено низменных чувств, наверняка с ней бы согласился. Он будет доволен, что честь матери спасена и очищена от причиненного ей ущерба. Счастлив, что преданная сыновняя любовь не дала ему ошибиться. И первым побуждением его щедрой души наверняка тоже будет прощение. И все же Элизабет боялась, что, увлеченный пылким чувством, которое вызывала у него судьба матери, Невилл не заметит смягчающих обстоятельств и не сочтет Фолкнера достойным прощения. Поэтому она решила приложить к рассказу Фолкнера объяснительную записку. Она написала: «Отец передал мне эти документы, чтобы я отдала их тебе. Само собой, сегодня я прочла их первый раз и до сих пор не имела ни малейшего представления об этих событиях. Это правда, что, будучи маленькой девочкой, я остановила его руку, когда он пытался выстрелить в себя из пистолета. Он сжалился над сиротой и согласился жить. Можно ли считать это преступлением? И все же я не смогла примирить его с жизнью, он отправился в Грецию искать погибели. Он поехал туда в расцвете лет и сил. Ты видел его в Марселе, видел его и сегодня. Не человек, а призрак, мучимый горем и раскаянием. Трудно просить сочувствия его страданиям и благородному покаянию, когда ты только что узнал, что он стал причиной смерти твоей матери. Поступай в соответствии с велением сердца. Что до меня, если я прежде испытывала к нему глубочайшую привязанность и благодарность, с этой минуты моя преданность ему усилилась 100 крат, и я еще больше готова доказать ему свою верность. Я пишу по своей и только своей воле. Отец ничего не знает об этом письме. Он велел мне сообщить тебе, что останется здесь, и если ты пожелаешь его видеть, он в твоем распоряжении. Он думает, что ты, возможно, захочешь услышать подробности и узнать точное расположение могилы матери. Она находится в уединенном месте, но ангелы должны ее охранять. Возможно, они уже приводили тебя к ней. Тут она прервалась. У ворот зазвонил колокольчик. Час настал. Должно быть, Невилл приехал. Она убрала бумаги в письменный прибор, надписала и запечатала письмо и отдала оба письма слуге, чтобы тот передал их Невиллу. Как только она это сделала, у нее вдруг промелькнула мысль, что их с Невиллом отношения теперь могут кардинально перемениться. Еще утром она была его доверенной подругой, с которой он делился надеждами и страхами. Она сопереживала ему и чувствовала, что рядом с ней он как никогда счастлив. Теперь же она стала дочерью врага, погубившего его мать. Может, им вовсе не стоило больше общаться? Она инстинктивно бросилась наверх, чтобы еще раз взглянуть на него. Из окна она увидела, что дело сделано, и отныне их жизни никогда не будут прежними. Слуга вручил пакет. В неясных сумерках она смотрела, как из-за изгороди показался всадник и поскакал через пустошь. Сначала медленно, будто был охвачен смятением и не понимал, что происходит и что он делает. Когда мы видим очертания любимой фигуры, даже издалека, в душе пробуждается невыразимый трепет, и хотя Элизабет еще не осознавала природу и глубину своих чувств, ее сердце растаяло при виде друга и потянулось к нему. С губ слетело благословение. Она понимала, что в этот момент его терзали сомнения и печаль, так как он уехал от нее, не попрощавшись и имея при себе лишь написанные ею строки. Вместе с тем она знала, что с каждым последующим часом стена между ними будет расти, и это вдруг показалось ей таким невыносимым, что когда он, наконец, пришпорил лошадь и скрылся из виду в сгущающихся сумерках, она залилась слезами и проплакала довольно долго, потеряв всякое представление о том, где находится и что делает. Она чувствовала, что с этой самой минуты из ее жизни ушла часть красок, померк золотистый свет, и на место радости и надежды отныне должны прийти терпение и смирение. Через несколько минут она встрепенулась, стряхнула оцепенение, и ее мысли вернулись к Фолкнеру. В мире не так уж много преступлений, которые не находят никакого оправдания и прощения в глазах окружающих, стоит лишь проанализировать их мотивы. Только сам преступник считает свой грех непростительным. Совесть не даст обмануться, а вот сострадание нередко затуманивает нам взор. Сторонний наблюдатель может рассуждать о силе страсти и воздействии искушения, но сам виновный не обманется такими уловками. Он знает, о чем говорит тихий голос внутри. В момент совершения преступления он ощутил, как дрогнула рука, а в ушах прозвучало предостережение. Он мог остановиться, и тогда остался бы невиновен. Из всех мучений, насылаемых чудовищными авменидами, ни одно не терзает преступника так сильно, как осознание, что прискорбное событие совершилось по его собственной воле. Этот таинственный принцип не объяснить никакими разумными доводами и обыкновенной философией. Совесть разъела душу Фолкнера, лишила его сна, ослабила его члены и изгнала из его сердца все добрые и утешительные мысли. Однако Элизабет в силу своей наивности и доброты тут же придумала 1000 оправданий его поступку, решив, что он никак не мог предусмотреть эту страшную катастрофу. Фолкнер называл себя убийцей, но хотя Алитея погибла из-за стечения обстоятельств, к которым он имел непосредственное отношение, сам он едва ли был в этом виноват и пожертвовал бы жизнью не один раз, чтобы ее спасти. С тех пор, как она умерла, сон его покинул, и еда потеряла всякий вкус. Он был уничтожен, все занятия и удовольствия утратили для него свою прелесть. Он желал лишь одного — могилы. стремился к смерти и сам стал похож на призрак. Элизабет признавала, что Фолкнер поступил неправильно и даже преступно, но разве он не искупил прошлое страданиями, раскаянием и жертвой? Элизабет не терпелась снова его увидеть и сказать, как сильно она по-прежнему его любила и как признание возвысило, а вовсе не принизило его в ее глазах. Она жаждала утешить Фолкнера сочувствием и окружить любовью. Она не одобряла нынешнего состояния его ума. Слишком много в нем было гордыни и отчаяния. Но если он поймет, что признание вызвало в ней не презрение, а сочувствие и удвоенную привязанность, его сердце смягчится, и он перестанет желать смерти, которая, как ему казалось, спасет его от вины и наказания. Он согласился терпеть и учиться смирению, благороднейшему и самому труднодостижимому свойству, к какому только может стремиться человек.